Раздел 8. Утро вторника предвещало наилучший день для поездки за город. Солнце то выходило, то скрывалось, но грело на удивление жарко, и небо между плывущими облаками было высоким и воздушно-голубым. Делглиш ехал быстро и почти все время молчал. Кейт ожидала, что они отправятся прямо в коттедж Риверсайд, но дорога шла мимо черного лебедя, и когда они оказались рядом, он остановил машину, подумал, потом свернул к ресторану. «Выпьем пиво», — сказал он. «Я хочу пройтись вдоль реки, посмотреть на коттедж с берега. Берег принадлежит Хиггинсу, большая его часть, во всяком случае. Так что лучше, чтобы он знал, что мы здесь». Они оставили ровер на пустой, если не считать Ягуара, БМВ и двух фордов, стоянке, и направились ко входу. Генри приветствовал их с равнодушной вежливостью, словно не знал, следует ли ему их узнать, и в ответ на вопрос Делглиша сообщил, что мсье в Лондоне. В баре не было никого, кроме квартета бизнесменов, заговорчески склонившихся над своим виски. Бармен с детским лицом в белой накрахмаленной куртке с бабочкой подал им превосходный настоящий эль, которым черный лебедь гордился, после чего начал перетирать стаканы и наводить порядок на стойке, как будто надеялся, что подобная демонстрация занятости может удержать Делглиша от нежелательных вопросов. «Интересно, как Генри удалось дать ему понять, кто мы?» — усмехнулся про себя Делглиш. Они с Кейт взяли кружки, уселись у дровяного очага и выпили эль в приятном молчании. Потом, пройдя через стоянку, вышли через ворота в кустарниковой изгороди на берег реки. Стоял один из тех чудесных дней английской осени, которые все чаще всплывают в памяти, чем выдаются в жизни. Мягкий свет по-весеннему теплого солнца делал еще более интенсивными яркие цвета травы и земли, а воздух навевал Делглишу сладкие воспоминания об осенней поре его детства. Древесный дымок, спелые яблоки, последние снопы на полях и остро пахнущий морем ветерок. Течение, подгоняемое ветром Темзы, здесь было быстрым. Ветер пригибал к земле растущую кромки воды траву и небольшими водоворотами взвихрял волны, подмывавшие берег. Под радужной зелено-голубой поверхностью воды, на которой свет играл и переливался, как на цветном стекле, волнообразно струились острые, как лезвие, водоросли. За купами ив на дальнем берегу мирно паслось стадо фрисских коров, ярдах в 20 вниз по течению виднелось бунгало на сваях, которое, как можно было догадаться, и являлось пунктом их назначения. И Делглиш, как тогда в Сент-Джеймсском парке, снова почувствовал, что здесь он найдет ключик, который долго искал. Но он не спешил. Подобно ребенку, намеренно оттягивающему миг удовольствия, он радовался тому, что они приехали загодя, и наслаждался нечаянно выдавшимися минутами тишины. И вдруг он испытал прилив бурного восторга, столь неожиданный и острый, что даже задержал дыхание, словно надеялся остановить время. Такие моменты безудержной физически ощущаемой радости выпадали ему редко и никогда в разгар расследования убийства. Но наваждение прошло, и он услышал свой собственный вздох, заглушая только что пережитый всплеск эмоций обыденностью, он произнес: Должно быть, это и есть коттедж Риверсайд. Думаю, да, сэр. Принести карту? Нет. Скоро мы и так это выясним. Тем не менее, он медлил, желая еще хоть на минуту продлить это состояние покоя, ощутить, как ветер ласково шевелит его волосы. И был благодарен Кейт за то, что она делила с ним этот чудный момент, не давая понять, будто ее молчание есть проявление сознательной дисциплины. Да, он выбрал ее, потому что в команде была нужна женщина, и не жалел о своем выборе, который отчасти был продиктован рациональными соображениями, отчасти интуицией. Теперь он знал, интуиция его не подвела. Было бы не совсем честно сказать, что между ними вообще не существовало физического влечения. По его опыту оно, пусть отрицаемое или неосознанное, почти всегда возникало между более или менее привлекательными сослуживцами противоположного пола, которым приходится работать в тесном контакте. Он бы не остановил свой выбор на ней, если бы ее привлекательность вызывала у него опасение, но определенная привлекательность была налицо и не оставляла его равнодушным. Однако, несмотря на легкий оттенок сексуальности в их отношениях, ему было на удивление легко с ней работать. Она всегда интуитивно догадывалась, чего он хочет, знала, когда помолчать, не проявляла подобострастия. Он подозревал, что она яснее осознает его слабости, лучше понимает его и судит о нем более здраво, чем любой из его подчиненных мужчин. В ней не было и намека на жестокость Массингема, но при этом она ничуть не была сентиментальна. Хотя, как он успел убедиться, женщины-полицейские вообще редко бывают сентиментальны. Делглиш в последний раз взглянул на коттедж. Если бы он поддался искушению пройтись по берегу в тот свой первый визит в «Черный лебедь», то увидел бы его нелюбопытным, уничижительным взглядом, и коттедж показался бы ему жалко претенциозным. Теперь же, когда его хрупкие стены, казалось, чуть вибрировали сквозь пелену поднимавшегося от реки легкого тумана, дом таил в себе тревожное обещание. Он был построен в 30 ярдах от воды и окружен широкой верандой. Слева, вверх по течению, находилась маленькая пристань. Делглиш различил пятачок бугристой земли в желто-белую крапинку, вероятно, засеянный осенними ромашками. Потуга устроить палисадник. Издали выкрашенный блестящей белой краской дом казался ухоженным. Тем не менее, вид у него был как у временного жилища. Едва ли Хиггинсу доставляет удовольствие то, что он торчит посреди его луговых владений. Пока они разглядывали коттедж, из боковой двери вышла коренастая женщина и направилась к пристани. По пятам за ней семенила собака. Женщина спустилась в лодку, наклонилась, чтобы отвязать ее, села на весла и стала методично грести, направляясь к противоположному берегу, туда, где находился черный лебедь. Собака дисциплинированно сидела на носу. Когда лодка приблизилась, они увидели, что это помесь пуделя с каким-то терьером, густая шерсть и любопытная, доброжелательная лохматая морда. Делглиш и Кейт наблюдали, как женщина склонялась и выпрямлялась, работая веслами, лодка медленно преодолевала течение, сносившее ее вправо от них. Когда она, наконец, ткнулась в берег, они подошли. Делглиш поймал брошенный ему конец веревки и подтянул лодку. Оказалось, что место, куда причалила женщина, не случайно. У воды в землю был врыт стальной столбик. Делглиш накинул на него веревку и протянул женщине руку. Она схватила ее, и одноногая, Делглиш заметил ортопедический ботинок на ее левой ступне, почти одним махом выпрыгнула на сушу. Пес выскочил вслед за ней, обнюхал брюки Делглиша и устало плюхнулся на землю, будто вся тяжесть переправы досталась именно ему. — Вы, должно быть, мисс Миллисент Джентл, — сказал Делглиш. — Если так, то мы как раз направляемся к вам. Это мы звонили вам сегодня из Скотленд-Ярда. Познакомьтесь, инспектор Кейт Мискин, а меня зовут Адам Делглиш. Лицо у женщины было круглое и сморщенное, как перележалое яблоко. Иссеченные морщинами бурые щеки походили на твердые мячики под маленькими глазками, которые, когда она ему улыбнулась, превратились в две узкие щелочки. Карие радужные оболочки блестели, как отполированные камешки. На женщине были бесформенные коричневые слаксы и линялая мужская безрукавка на теплой подкладке поверх видавшего виды джемпера. На голову была глубоко надвинута смешная вязаная шапка в зеленую и красную полосу с ушами, на кончиках которых висели хвостики из сплетенной в косички шерсти, заканчивающиеся красными бомбонами. Мисс Джентл производила впечатление садового гнома, пережившего слишком много зим. Но когда она заговорила, ее голос, низкий и звучный, показался Делглишу самым красивым из когда-либо слышанных женских голосов. «Я ждала вас, конечно, командор Делглиш, но не раньше, чем через полчаса. Рада приятной неожиданности. Я бы перевезла вас на тот берег, но из-за Мейкписа пришлось бы брать вас по очереди, на что ушло бы много времени. Здесь по дороге 5 миль, но, может быть, вы на машине?» «Мы на машине». «Ну, разумеется, вы же офицеры полиции. Какая я глупая. Тогда буду ждать вас. Я приплыла сюда отправить письма. Мистер Хиггинс разрешает мне оставлять их в вестибюле ресторана на столе. Их забирают вместе с его корреспонденцией. Иначе до ближайшего почтового ящика мне надо было бы тащиться 2 мили. Учитывая то, что мой дом ему как соринка в глазу, это очень любезно с его стороны. А дорогу вы найдете легко. У первого поворота налево будет указатель на Фроллайт. Свернете туда, переедете через горбатый мост, потом снова налево к ферме мистера Роланда. Там тоже стоит указатель с нарисованной на нем фрисской коровой. Дальше увидите дорогу, ведущую к реке и моему дому. Ошибиться невозможно. Надеюсь, вы не откажетесь от чашки кофе? Спасибо, с удовольствием. Я так и думала. Отчасти еще и поэтому приплыла сюда. Мистер Хиггинс любезно разрешил мне купить лишнюю пинту молока. Вы ведь приехали из-за сэра Пола Бероуна, не так ли? Да, мисс Джентл, из-за него. Когда вы позвонили, а я сразу догадалась. Милый, добрый человек. Ну, встретимся минут через 10. Она быстро захромала к Черному лебедю. Пес тут же вскочил и последовал за ней. А они, не торопясь, пошли к стоянке.